Глава 48. Тропка была неровной, утоптанная земля и камни. Справа, за длинным забором из проволочной сетки, сверкали всевозможные товары в ярко освещенных окнах Всемирного торгового центра. Слева простирался пустырь, где среди сорняков и кучек дерьма справляли большую и малую нужду женщины и дети. За худосочным кустиком присела какая-то женщина. В жесткой траве на обочине сидели на корточках ребятишки, улыбались диве, выкрикивали «Привет! Тебя как зовут?» Тропинка сбегала к океану с холма, откуда открывался вид на трущобы, дырявым плащом накрывшие благоуханное побережье залива, усеянное сверкающими особняками богачей. «Нифига себе!» — выдохнула дива. Трущобы жили своей особой ночной жизнью. В лачугах горели тусклые керосиновые лампы. Не было ни электричества, ни водопровода. По узким улочкам между кучами мусора сновали полчища черных крыс. Пахло керосином, каленым горчичным маслом и благовониями, соленым ветром, едким мылом, честным потом, лошадьми, козами, кошками, обезьянами и змеями. Все эти запахи лавиной обрушились на диву, пока мы при свете факела пробирались к жилищу Джонни Сигара. Дива, крепко вцепившись в руку Навина, удивленно таращила глаза, однако каблучки ее уверенно стучали по неровной тропке, а в складках сжатых губ пряталась решимость. Джонни Сигар в своем лучшем наряде терпеливо дожидался нашего появления у входа в дом. — Добро пожаловать, Ану! — он поклонился Диве, почтительно сложив ладони. — Меня зовут Джонни Сигар. Я буду звать тебя Ану. Ты моя двоюродная сестра. Приехала из Лондона в гости. — Хорошо, — с запинкой ответила Дива. — А чтобы тебя поменьше расспрашивали, я всех предупредил, что у тебя с головой не в порядке, — добавил Джонни. — Ну, чтобы объяснить твой вспыльчивый нрав. — У меня вспыльчивый нрав? — Так ведь Шантарам сказал. — Ах, Шантарам сказал. — А еще я всем объяснил, что тебя будут искать, потому что ты кое-что украла, поэтому твое пребывание здесь надо скрывать. — Понятно, — протянула Дива. — Еще бы непонятно, — улыбнулся Джонни. — Здесь для воров самое надежное убежище, ну, если не считать парламента. — Это радует, — с улыбкой заметила Дива. «Тут вообще часто всякие знаменитости скрываются. Однажды к нам пришел известный игрок в крикет, не буду называть его имени, но мы с ним как-то сыграть решили, так он мне рассказал, что...» «Джонни, заткнись!» — воскликнула его жена Сита, появляясь в дверях. Алая с золотом сари вздувалась парусами вокруг стройной фигурки. «Да ведь ты не знаешь, о чем я!» — обиженно заметил Джонни. «Все равно заткнись!» — оборвала она его. «Не приставай к бедной девочке!» Сита с двумя подругами увели Диву в хижину неподалеку. Навин и Дидье направились следом. Я вопросительно взглянул на Джонни. «Ты с нами пойдешь?» «Пусть там Сита сама пока!» «Вы что, поссорились?» — не подумав, брякнул я. «Ох, ты не представляешь, как она меня достала!» — вздохнул он, откидывая со лба густые темные пряди. «Знаешь, я сейчас косячков наверчу для Дивы. Ей сегодня не одеяло, нужна отравка, чтобы успокоиться. Пойдем в дом, я делом займусь, а ты мне все расскажешь». Он и рассказал. За полчаса я узнал о Сите гораздо больше, чем постороннему мужчине следует знать о жене друга. Из чувства справедливости я старался взглянуть на вещи ее глазами, но Джонни расстроился еще сильнее. В ходе долгих объяснений выяснилось, что гнев Ситы и все связанные с этим проблемы Джонни сводились к одному. «Все дело в противозачаточных средствах», — вздохнул я, сворачивая косячки, с которых Диве следовало начать курс обучения жизни в трущобах. «Как это?» — удивился Джонни. «Твоя жена хочет ребенка, а ты не хочешь», — объяснил я. «Так у меня сейчас самое лучшее противозачаточное средство. Я уже полгода с ней не сплю». «Это не противозачаточное, а противоестественное средство. Поэтому она и недовольна». Понимаешь, Сита считает, что секс нужен для того, чтобы зачинать детей. А я считаю, что секс не только для этого, но и для удовольствия. Ну, иногда. А она отказывается от противозачаточных средств. Я с ней как-то раз о презервативах заговорил, так она меня извращенцем обозвала. Сурово. И что теперь делать? Она же у меня красавица, сам видел, на? Сита, названная именем милостивой красавицы-богини, обычно вела себя добросердечно, как своя небесная тезка, однако изредка могла и полыхнуть божественным гневом. Я сворачивал косяки и пытался отыскать приемлемое решение проблемы. «Можно поступить по-женски», — сказал я, — «откровенно с ней поговорить». «Нет, это слишком опасно», — ответил Джонни. «Значит, надо поступить по-мужски?» «Это как?» — спросил он, недоверчиво сощурившись. — Дождаться, пока она сама не изменит своего мнения. — Лучше я поступлю по-мужски, — заявил Джонни, хлопнув ладонью по столешнице. — Это безопаснее, чем откровенный разговор. — А вот в этом я не уверен, — сказал я, собирая свернутые косяки. — Женщины обладают воистину сверхъестественным умением узнавать, о чем думают мужчины. Так что рано или поздно придется тебе делать то, что ей хочется. — Еще бы, — буркнул он. — Они всегда так с нами поступают. — Как? — Ну, на время превращают нас в женщин. Лин, это жестоко. С женщинами разговаривать страшно, а мужчины страшного боятся. Когда мужчинам страшно, они сразу лезут в драку. — Кстати, о страшном. Пойдем глянем, как там дива устроилась. Диву плотным кольцом обступили девочки-подростки, которым давно было пора спать, и восторженно расспрашивали ее о нарядах и о вещах в рюкзаке Новина. Джонни и Сита уложили на земляной пол лачуги синее клеенчатое полотнище, а поверх расстелили лоскутное одеяло. В уголке примостился пузатый глиняный горшок для воды, накрытый алюминиевой тарелкой и перевернутый вверх дном стакан. Воды в горшке должно было хватить на целый день и для питья, и для готовки, и для мытья посуды. В другом углу стояла керосиновая плитка с двумя конфорками. В железном шкафчике на тонких высоких ножках хранились две железные сковороды, немудреные съестные припасы и пакет молока. Еще один железный шкафчик с тремя полками предназначался для одежды. На нем красовалась керосиновая лампа, заливая тусклым светом лица и углы. С одной из бамбуковых подпорок свисали искусственные цветы. Больше в комнате ничего не было. Сама лачуга представляла собой бамбуковый остов с камышовыми циновками вместо стен и отрезом черной клеенки вместо крыши. Щели между циновками были заткнуты смятыми газетами. Клеенчатый потолок нависал так низко, что мне пришлось пригнуться. В подобной лачуге я провел немало времени и помнил, как в летние дни задыхался в адской духоте, а от жары по телу ручьями струился липкий пот, будто потоки ливня по листьям деревьев. А сейчас изнеженная, избалованная дива сидела на лоскутных одеялах в окружении девочек-нищенок. Нет, я ей не соврал. Чем дольше живешь в трущобах, тем больше привыкаешь к такой жизни. Но лишь после того, как это существование становится невыносимым. Постоянная толчая, вечный гомон, недостаток воды и полчища крыс, и вдобавок неотступный призрак голода и безнадежности. Мне не хватило смелости сказать Диве, что привыкнуть к этому можно, только познав всю глубину черного безысходного отчаяния. В тот миг я не догадывался, что этот день настанет для Дивы ровно через сутки. «Я тебе гостинцы принес», — заявил я, протягивая горсть косяков и бутылку местного рома. «Настоящий джентльмен», — улыбнулась Дива. «Присаживайся, Шантарам. Мне тут объясняют, у кого именно надо смиренно просить позволения, чтобы сходить в туалет». «Как-нибудь в другой раз», — сказал я. «Мне сейчас надо с Дидье и Новином поговорить. Ты пока ложись отдыхать, мы тут неподалеку посидим, тебя одну не оставим. Может, тебе еще что-то нужно?» «Нет, спасибо. Вот если бы отца сюда привезти...» «Увы, это невозможно», — я одобрительно улыбнулся ей. «Как только дела у него наладятся, Новин тебя к нему отвезет. «Хорошо бы поскорее», — вздохнула Дива. «Знаешь, когда я этих девчонок увидала, подумала, что они могут свою диету моим подругам за большие деньги впарить. А потом сообразила, что они просто голодают. Неужели в наше время такое возможно?» «Так многие живут». «Ничего, если я здесь недельку пробуду, то мы это исправим», — воскликнула она. Одна из девчушек повторила слова Дивы на хинди, и все ее подружки обрадованно захлопали в ладоши. «Вот видишь, революция начинается с малого», — торжествующе объявила Дива. В глазах ее вспыхнул прежний задорный огонек, но на лице явственно проступал страх, сковавший ей сердце. Дива, умная и сообразительная, не могла не понимать, что мы с Дидье и Новином не отправили бы ее в трущобы на целую неделю, если бы ей по-настоящему не грозила опасность. Разумеется, ей очень не хватало привычного домашнего уюта, друзей, вкусной еды, развлечений и заботливых слуг. Вдобавок, ей казалось, что отец, припоручив Новину опеку над ней, сам от нее отвернулся. Дива с напряженной, застывшей улыбкой болтала с девочками, но до дрожи больше, чем за саму себя, волновалась за отца. Она, всю жизнь прожившая в родном городе, словно попала в чужую, незнакомую страну. Я ушел в соседнюю хижину и устроился на ветхом синем коврике рядом с Дидье и Новином, которые увлеченно играли в покер. «Сыграешь с нами, Лин?» — предложил Дидье. «Нет, спасибо. У меня сегодня мысли путаются. Мне с такими игроками не справиться». «Ну что ж», — снисходительно улыбнулся Дидье. «Тогда я продолжу урок. Видишь ли, я учу Новина мошенничать по-честному». «Честное мошенничество? Это что-то новенькое». «Мошенничать по-честному — это другое», — возмущенно поправил меня Дидье. «А еще он учит меня шулеров на глаз определять», — добавил Новин. «Представляешь, оказывается, существует 104 способа мошенничать в карточной игре. По два для каждой игральной карты. Невероятно! Ему бы в университете преподавать». «Карточное жульничество — обычные фокусы», — скромно заметил Дидье. «А фокусы — простое жульничество». Я немного посидел, наблюдая за игрой и прихлебывая из фляжки Дидье. Для меня ночь тоже выдалась нелегкой, хотя, конечно, не такой ужасающей, как для Дивы. Медуза трущоб снова накрыла меня колышущимся куполом навязчивых воспоминаний и запахов нищеты. Я вернулся в колыбель человечества, в его утробу. Неподалеку надрывно закашлялся мужчина, вскрикнул во сне, потом раздался плач младенца, послышался тихий шепот на маратхе, где-то по соседству супруги волновались о невыплаченном долге. Над хижинами вился ароматный дым благовоний. Сердце мое пыталось попасть в такт с биением 25 000 других сердец, дрожащих ритмичными размеренными волнами, будто огоньки множества светлячков. Но единения не происходило. Что-то в моей жизни или в сердце изменилось. Та часть моего существа, которая несколько лет назад с готовностью влилась в океан трущобного сознания, пропала без следа. Сбежав из тюрьмы, я долго искал пристанище, скитался по деревням и городам в надежде, что в один прекрасный день обрету надежный приют, но вместо этого встретил Карлу и нашел свою любовь. В то время я не догадывался, что, ища одно, мы неизменно обретаем и другое. Я попрощался с Дидье и Новином, заглянул к Диве, она уже уснула среди своих новых подруг, и пошел прочь из трущоб, исполненный непонятной печали. За мной вязалась бродячая собачонка, крутилась под ногами, забегала вперед и снова возвращалась ко мне, но как только я уселся на мотоцикл, пристала к стае таких же беспризорных псов и издевательски завыла. Я решил вернуться в гостиницу «Амритсар» и попробовать что-нибудь написать. На пустынной улице Козуэй мне встретился Аршан, отец Фарзада, условный глава трех семейств, занятых поисками сокровищ. Сейчас Аршан не искал сокровища, а стоял у обочины, неотрывно глядя на здание полицейского участка Калабы. Я заложил крутой вираж, развернул байк и подъехал к Аршану. — Привет. Как дела? — Нормально, — рассеянно ответил он. — Слушай, поздно уже. Да и район не самый спокойный. Тут на одном пятачке и банк, и полицейский участок, и дорогой универмаг. Аршан улыбнулся, не отрывая взгляда от полицейского участка, и неопределенно произнес. — Я тут кое-кого дожидаюсь. — Да он уже не придет. — Хочешь, я тебя домой отвезу? — предложил я. — Нет, спасибо. Все в порядке, Лин. Езжай, куда ехал, — сказал он. Пальцы его непроизвольно дрожали, на лице застыла гримаса боли. — Нет, Аршан, я же вижу, тебе плохо, — настаивал я. — Лучше я тебя домой отвезу. Он с усилием перевел взгляд на меня, тряхнул головой, поморгал и согласился. За всю дорогу он не произнес ни слова, лишь рассеянно попрощался со мной у самого порога дома. Дверь открыл Фарзат и испуганно спросил отца, — Что случилось? С тобой все в порядке? — Не волнуйся, — выдохнул Аршан, опираясь на плечо сына. — Лин, заходи! — с отчаянной храбростью пригласил меня Фарзат, хотя прекрасно понимал, что нарушает запрет Санджая на общение со мной. — Спасибо, мне сейчас некогда. В другой раз пересечемся, — ответил я, не желая ему неприятностей. В Амритсаре я поспешно разделся и встал под душ. Бедняжке Диве, привыкшей к роскошным пенным ваннам в отцовском особняке, в трущобах придется довольствоваться миской воды. Да и мыться она будет, не раздеваясь, как и другие девушки. Сердце щемило от жалости, но, одеваясь, я вспомнил, что рядом с ней всегда будет Навин. Интересно, как быстро ирландско-индийский сыщик осознает, что без памяти влюблен в Диву. Я сделал себе бутерброд без хлеба, два ломтика пармезана, кусочек тунца, долька помидора и колечко лука, выпил две бутылки пива и внимательно ознакомился с системой операций, составленной Дидье для действий на черном рынке. Многостраничные записи содержали подробное досье основных действующих лиц, предположительные суммы месячных прибылей, отмечалось жалование работников и размеры выплаченных и полученных взяток. Закончив чтение, я отпихнул бумаги на край кровати и достал свой блокнот. В рассказе, который я безуспешно пытался написать, речь шла о счастливых, добрых людях в счастливом, добром мире, совершающих счастливые, добрые дела. Мне хотелось написать рассказ о любви, своего рода счастливую сказку. Я перечитал первый абзац. По отношению к истине, влюбленных можно разделить на два типа. Те, кто видит истину в любви, и те, кто открывает любовь в истине. Клеон Винтерс ни в чем и ни в ком не искал истины, потому что не верил в нее. И все же, когда он полюбил Шанасу, истина сама нашла его, и вся та ложь, в которой он себя уверял, превратилась в саранчу на полях сомнений. Едва Шанаса поцеловала его, он впал в кому и полгода провел без сознания, погруженный в чистейшее озеро истины. Я упорно работал над текстом, но вымышленные персонажи неумолимо превращались в образы реальных людей, моих знакомых, в Карлу, в Канкенена, в Диву. Лица расплывались перед глазами, веки смежились, каждая строчка давалась огромным усилием воли. Я плыл в океане лиц, воображаемых и настоящих. Блокнот выпал из рук на пол, страницы шелестели от дуновения потолочного вентилятора, строки рассказа о счастливых, добрых людях перемешивались с записями Дидье о преступных операциях. Мое повествование слилось с наблюдениями Дидье. Я уснул, а легкий ветерок продолжал описывать преступления словами любви, а любовь в терминах преступлений.